Глава 16. «Стойте! Кто вы и зачем идете в город?» Преграждает нам путь старший стражников. Крепкий, усатый дядька с чем-то вроде алебарды в руке. Остальные стоят сзади и с боков, бдительно изучая наши лица, руки и одежду. Первый раз вижу в здешних краях такое оружие, присматриваюсь к нему, пока Гинс отвечает. «Мы направляемся в Тирум и хотели бы закупиться продуктами в вашем городе». «И кто вы такие?» Видно, что стражника настораживает наша одежда, которая не вся выглядит по-местному и совсем не местные лица гостей. Впрочем, я как иноземный баронет и не должен выглядеть иначе, как и моя охрана. «Этот господин – благородный баронет Фольвия из Астрии. Этот воин – начальник его стражи. Меня зовут Гинс, я нанят переводчиком к баронету». Вроде все, что требуется знать стражи в воротах. Они уже знают. И я, раздвинув плечи, шагаю прямо на шеренгу стражников, рассыпающиеся передо мной, как благородным дворянином, имеющим своего начальника стражи. Торг спешит за мной, как приближенный охранник. Только Гинс остается заплатить за себя и Торка плату за вход в город. Я прохожу бесплатно, как и положено человеку чести, в сугубо дворянской стране. Стоит это дело половину серебряной монеты за двоих. Можно подумать, что эта плата каким-то образом защищает гостей города от беспредела местной кодлы. Наметанным взглядом я сразу выхватываю парочку потрепанных людишек, оттирающихся недалеко от широкого прохода в городской стене. Наверняка служат глазами и ушами местных бандитов. Только к дворянскому сословию не полезут, если с голоду не помирают совсем. Да еще и к небогатому дворянину. Ну раз я оставил свои ложки под воду с людьми за стенами и только с двумя спутниками прошел в город. Такое поведение сразу же кричит о серьезных проблемах с деньгами у проезжего дворянина. Нормальные дворяне останавливаются в хороших постоялых дворах, платят за такое дело весьма дорого, ведь в Сатуме и так ничего дешевого нет, кроме веселых девок в большом количестве. Но нам заезжать в город не стоит. Мало ли как пойдет дело с поиском желающих заработать на дворянских бронях. Процесс может и совсем печально выйти. Тогда прорываться с подводой окажется гораздо тяжелее, чем троим крепким мужикам с очень сильным магом во главе. Мы, в конце концов, можем и с невысокой стены сползти или спрыгнуть. Рва с водой вокруг городской стены не имеется в наличии, если только его высохшие остатки. На торговую площадь вышли вскоре. Город все же не очень большой, достаточно чистый по сравнению со многими другими городами, которые я уже видел в своем предыдущем путешествии в позапрошлой жизни. Высмотрели пару лавок ювелиров и всего одного оружейника, которому и предложили купить нашу добычу. Всего-то за полцены от его самого нижнего ценника на кольчуге. Кряжистый торговец заинтересовался парой кольчуг и забрал их еще дешевле, посетовав на отсутствие свободных денег. Тогда мы посоветовали объединить наши дела с ювелиром, которому он доверяет, так как хотим продать несколько дорогих вещей, по-настоящему дорогих, и купить ювелирных украшений на всю эту немаленькую сумму. Только, объясняет ему учитель, ювелир требуется такой, которому можно доверять. Дело-то достаточно щекотливое. Зато и денег поднять мастер-оружейник и его доверенный ювелир смогут очень хорошо. Вижу, что мужик заинтересовался. Исчез на 5 минут, оставив помощника в лавке присмотреть за нами. Потом вернулся и позвал нас с собой. «Пойдемте, поговорим с опытным человеком, тогда и решать станем». Так расплывчато он обнадежил наши ожидания. Торговец провел нас задними дворами через улицу. Потом мы зашли в еще один двор, где наш Сусанин постучал в незаметную, но очень крепкую дверь из толстенного дерева, обитую железом. Ее открыл крепкий охранник, осмотрел нас и пропустил в помещение. «Лапами ничего не хватать!» – рявкнул он по привычке. Потом рассмотрел меня и реакцию Торка на его слова, поэтому сбавил тон. «Прошу прощения, ваша милость, не разобрал в полутьме». «Не ожидал, понятно, что такими не совсем приличными делами кто-то из дворян занимается». Думал, что только бандиты могут появляться с заднего хода. Вот как я понимаю его поведение. Он провел нас мимо пары работающих за своими верстаками работников. открыл еще одну крепкую дверь, потом еще одну уже железную, и мы очутились в ювелирной лавке, охраняемой вторым охранником, здоровенным верзилой в кожаном жилете, вооруженным длинным кинжалом и дубинкой. Хозяин лавки, невысокий полный мужчина почтенного возраста с острой бородкой, внимательно выслушал нас, то есть Гинса и оружейника. «Я правильно понял? Вы собираетесь купить у меня большое количество ювелирных изделий. Часть хотите оплатить деньгами, часть – дорогими панцирями и броней. Насколько я понимаю, происхождение вещей не очень определенное, ну, скажем так». «Да, вы правильно все поняли», – подтвердил я, решив вступить в разговор как самый влиятельный с нашей стороны. «О, вы говорите на Корле. Тогда сразу скажу, сделка не будет выгодна для вас, если только брони не достались вам совсем бесплатно», – заявил он и выжидательно посмотрел как-то на всех сразу. «Понятно. Он хочет узнать поточнее, как это дело связано со смертью прежних владельцев. От этого зависит только то, чем он с нами рассчитается – украшениями или вообще ничем. А мне кажется, что в голове у ювелира складывается именно такой ход мыслей и, естественно, последующих действий. Я уже понимаю, что как-то зря мы сюда приехали. Комбинация слишком сложная, чтобы нормально получиться с какими-то гарантиями успеха. Но в этот момент ювелир на что-то решается и обещает дать нам нормальные цены на ювелирку, пусть и под залог тех предметов, которые осмотрит его приятель-оружейник. Мы договариваемся, что оружейник наймет подводу, выйдет с ней за город и там в нашем лагере осмотрит не спеша все те вещи, которые мы ему покажем. Оценит их по средней цене. Потом мы погрузим товар на его арендованную подводу. Он все привезет в город. Сам договорится на воротах со стражей. Потом выгрузит в лавке ювелира, где мы получим четверть от настоящей цены. И сможем на эти деньги и еще наши собственные купить ювелирные изделия по хорошей цене. Цену я сразу же спросил. Хорошая она оказалась только по названию. Ведь хозяин лавки понимает, что деваться нам особенно некуда. В этом городе больше никто не станет с нами разговаривать, если мы не договоримся с ним, раз уж начали такой разговор. «Сколько у вас денег?» — между делом спрашивает ювелир. Пора его заинтересовать посильнее, поэтому я увеличиваю сумму до 300 золотых, которых у нас нет даже с теми, что припрятаны у Клеи. Наживка заглатывается. На лице ювелира проскальзывает едва заметная неприятная усмешка, которую он сразу же прячет за неподвижным выражением. Что-то он задумал. И я знаю что, почти уверен в этом, поэтому делаю вид, что удовлетворен переговорами и жму руки сначала ювелиру, потом оружейнику. Мы договорились, что пока оружейных дел мастер ищет транспорт, мы их прикупим продуктов, поэтому расходимся все по своим делам. На рынке, куда нас сопровождает один из охранников, удается хорошо поторговаться, затариться лепешками, сушеным мясом и корнеплодами. Цены здесь достаточно высокие, как и все в этой стране. Пока наши ждут мастера с подводой, я совершаю небольшую прогулку до другого конца города, где имеются еще одни работающие ворота в крепостной стене, распахнутая калитка под присмотром всего 4 стражников. Рассмотрев по пути все, что мне требуется, я возвращаюсь на рынок, куда уже подъехала заказанная телега. Парни складывают продукты на нее. Мы сразу отправляемся на выезд, чтобы не терять время, свое и уважаемых владельцев лавок. Тем более, что торговая жизнь в городе замирает после обеда. Когда мы проезжаем ворота, мастер обменивается парой слов со старшим стражи. Как я понимаю, договаривается, что скоро вернется обратно и готов приплатить, чтобы въехать в город без осмотра. Это именно то, что нам требуется. Поэтому я отдаю инициативу в руки местного жителя, которому виднее, как обделывать такие дела. Я вижу, что Торг хочет со мной поговорить, и немного отстаю от остальных попутчиков. «Ольг, мне кажется, что нас могут кинуть. Попробовать кинуть. Зачем ты сказал про 300 золотых? У нас же нет такого количества местных денег». «Поэтому и сказал. Кинут нас обязательно. Поэтому захвати все метательные ножи. Пойдем в том же составе». «Как мы выйдем из города, если начнется заварушка?» Теперь Торка интересуют практические вещи. «На этих воротах нас не пропустят без сопровождающего, такого, как этот хитрый оружейник. Выйдем через другие. На меня накатывает чувство бесшабашности. Да и стена невысокая, можно спуститься где угодно, захватить для этого случая веревку. Впрочем, эти ленивые стражники для нас не противники. Но лучше исчезнуть тихо, без боев на улицах, в самом городе. Успокаиваю я разведчика. Кидать нас собираются тоже без лишнего шума. Вот и воспользуемся этим. Тем временем мы добираемся до нашей подводы. Я замечаю, что оружейник начинает тревожиться, когда видит еще четверых крепких парней и спрашивает, сколько из нас пойдет в город. Пойдут те же, кто и до этого заходил. Успокаиваю я его. Затем мы приступаем к осмотру доспехов. Первичный осмотр показывает, что оба панциря очень понравились покупателю. Он даже не стал уверять, что это обычная работа, сразу признал, что изделия дорогие, моросейской работы. Я кивнул, что согласен. И доспехи точно моросейской работы. Как будто я знаю, что это такое. Цену он озвучил в 150 золотых за каждый. И я снова согласился. Ведь суммы, озвученные здесь и сейчас, не имеют никакого значения. Остальное тоже удостоилось похвалы, особенно снятое с обоих дворян. Только оружейник еще раз намекнул, что не видит гербов на доспехах, на что я ответил через переводчика Гинса. «Как истинный дворянин, заверяю тебя, что брони взяты в честном бою. Гербы отсутствуют, чтобы не подвергать лишнему позору побежденные фамилии, которые очень славны в своей прошлой и настоящей истории». Это напыщенное объяснение мастера вполне устроило. Как, впрочем, устроило бы и любое другое в этот момент. Всего мы оценили наше добро в 300 золотых на руки нам раз в 5 ниже настоящей стоимости, что неприятно удивило моих попутчиков. Только спорить никто не стал, понимая, что с собой нам все не унести физически. Да и продать больше здесь негде. Парни все отлично понимают, что требуется хвататься за любую возможность получить наличные или украшения. «Ничего, что это дешево. Зато все сразу получим». Приободрил я свою команду и отдал тихонько необходимые указания. Чтобы как только мы скроемся в воротах, наш караван сразу же снимался со стоянки и на полном ходу удирал в сторону гор. Пройдя 30 лиг, требуется спрятаться где-нибудь и выставить наблюдателей, чтобы не пропустить нас мимо своего укрытия. Я кладу на подводу копье сбоку от доспехов и на вопросительный взгляд оружейника напоминаю, что суммы денег большие, требуется озаботиться своей безопасностью. «В городе проблем не будет, там все знают, как мы держим слово», успокаивает меня мастер, и я делаю вид, что согласен с ним, но копье из телеги все равно не убираю. Доспехи накрываются тканью и присыпаются сверху сеном чисто символически. Потом наша процессия возвращается к воротам, где старший небрежно осматривает подводу, приподнимает ткань и, заглянув под нее, кивком головы разрешает нам проезд. Довольно просто у них здесь с проездом и безопасностью в городе. Хотя оружейник всегда сотрудничает со стражей, так что ничего удивительного в этом нет. Но думается мне, что стража в курсе назревающих проблем и готова активно вмешаться. Естественно, что вмешается не на нашей стороне. Дребезжа по каменной мостовой окованными железом колесами, под воду проезжает по сильно воняющим улицам, где дерьмо течет по краю мостовой. Я еще раз наглядно чувствую, что такое жизнь в средневековом городе. Проехав пару улиц, мы въехали во двор, где располагается ювелирная лавка, причем крепкие ворота открыл и снова закрыл сам мастер-оружейник, воспользовавшись достаточно хитроумным ключом. Похоже, что они тут в одной спайке работают, достопочтенные мастера оружейных и ювелирных дел. Подъехав к двери мастерской, мастер-оружейник, Гинс и учитель без меня занесли за один раз внутрь нашу мародерку и сложили около верстаков, на которых работали прежде подмастерья. Теперь их нет на рабочих местах. Похоже, отправили отсюда, это еще больше убеждает меня в том, что скоро нас начнут грабить. Молодых отпустили по домам, чтобы они не видели, какими делами занимается хозяин лавки и мастерской, кроме того, что скупает краденые доспехи со сбитыми гербами, еще и грабит грабителей при каждом удобном случае. Ювелир бегло осматривает добычу, интересуется ценой, соглашается с ней Потом предлагает показать нам свои деньги и передать ему, прежде чем идти за украшениями в лавку. Я же наоборот, требую не спешить. Выдать нам украшения на наши 300 золотых в залог своих добрых намерений. И тогда потом мы выберем его товар за свои наличные, уже потребовав солидную скидку. Одно дело не совсем законным путем полученные дворянские брони, и совсем другое – наши личные золотые. Начинается, как я и ожидал, война нервов и жесткая торговля. Ювелир пугает нас по-всякому, желая, чтобы мы засветили деньги, которых у меня нет. Я отказываюсь наотрез и хочу получить товар за свое добро в обмен, и никак иначе. Ювелир заявляет, что тогда сделка ему неинтересна, а мы можем идти туда, откуда пришли, намекая, что деваться нам некуда. Я тогда спрашиваю, где можно снять номера в хорошем постоялом дворе и к кому обратиться из других ювелиров. Мол, мы можем не торопиться, поживем здесь, пока не продадим товар дороже. Все-таки я дворянин и могу многого чего не бояться, тем более каких-то обвинений, если нет твердых доказательств, чьи это доспехи. Может, это мои собственные, принесенные из далекой Астрии. Да и трофеи с поединков никто не отменял. В этом нет ничего запрещенного, по большому счету. В общем, мы блефуем, как и хозяин лавки, поэтому стороны не двигаются со своих позиций. Вскоре стук со стороны лавки привлекает внимание ювелира. Он приоткрывает дверь, просовывает голову в щель и что-то говорит, что нам не слышно. Ему отвечают. Тогда мужик отпрыгивает в сторону, прижимается к стене. А через распахнутую дверь до нас доносится топот большого количества ног, и крепкие малые, с неизмученными умственной деятельностью лицами, начинают ломиться в мастерскую, размахивая дубинками и длинными ножами. Как я и ожидал, ловушка на заезжих умников сработала, и хозяин предъявил нам свои козыри, десяток бандитов из местной кодлы, серьезно настроенных пересчитать нам ребра и забрать все, что у нас есть. Я сразу же предъявляю свой козырь. Большое количество маны и не даю разбежаться бандитам по мастерской. Хорошим ударом вытянутой рукой я вбиваю первые ряды обратно в толпу, бью снова и снова, пока пробка в дверях не рассосалась совсем, вылетев в ту сторону. На такое действо ушла пара секунд. Накинув защитный купол, я кричу: «Парни, разберитесь с этими!» И проскальзываю в дверь, успев пяткой копья отправить ювелира в глубокий нокаут. Пока я не хочу его убивать, ведь возможно, что придется им заняться вплотную, чтобы узнать, где ключ от квартиры, где деньги лежат. Проскочив по валяющимся телам небольшой коридорчик, я вижу, что в помещении лавки достаточно светло. Горит пара свечей. Тела оглушенных бандитов валяются везде. Еще я вижу охранников ювелира, совсем не пострадавших, как и некоторые бандиты. Ставни опущены, и тяжелая дверь закрыта. Похоже, что бандитов запустили в лавку со двора, чтобы они там дождались, пока я отдам все деньги ювелиру, и двинулись выбирать драгоценности, тогда и попаду в засаду. Не зря я уперся с наличными деньгами. Ювелиру пришлось менять планы, и все получилось не так, как он рассчитывал. Впрочем, с моими способностями, чтобы меня подловить, требуется знать о них заранее и очень сильно готовиться. Все, что лежало разложенное до этого по полкам, всякая бижутерия и прочая мелочевка убраны, как я понимаю, в надежное место, чтобы не провоцировать на воровство бандитов во время ожидания. Как только я это понимаю, осмотревшись, сразу же умело размахивая дубинками, на меня бросаются оба охранника и разлетаются по углам, сбивая шкафы, прочую тяжелую и основательную мебель, еще оставшуюся стоять в стороне от двери. «Братцы, колдун!» Истошно визжит один из оставшихся стоять на ногах бандитов, когда появившийся в дверях торг кидает нож и затыкает орущего, пробив ему горло. Потом разведчик кидает почти все метательные ножи. Получается, у него этого достаточно смертоносно. Из четырех бандитов на ногах не остается никого. Как они не прячутся и не разбегаются, пытаясь увернуться от летящих лезвий тяжелых боевых клинков. Мастерство в руках старшего недюжинное. Мне остается только проконтролировать всех валяющихся и начавших приходить в себя бандитов и охранников. От их тел на полу нет свободного места, и приходится мне с копьем наступать по-мягкому. Кто-то пытается сопротивляться, мне в купол прилетает пара ножей, а остальные, еще живые бандиты, отмахиваются, даже находясь на полу. Только копье в умелых и сильных руках не щадит никого. «Где Гинс?» – вспоминаю я, закончив контроль и осматриваясь по сторонам, не пропустил ли я кого-то. «Сторожит хозяина!» – отвечает Торг, занимающийся тем же самым. «А оружейник?» «Оружейник все!» – коротко отвечает разведчик, недоверчиво осматривая поле битвы. «Что теперь?» – спрашивает он. «Теперь?» – удивляюсь я. «Теперь то, зачем мы и пришли. Потрошим хозяина и забираем все». Гинс с Торком затаскивают хозяина, прикручивают его к тяжеленному стулу, забивают в рот большой кусок ткани, сорванной со стены, и зажигают еще несколько свечей. Обыскивают его и находят тяжелую связку ключей, которую забирает Гинс. Теперь он проверяет, что они могут открыть в лавке и мастерской. Торг достает небольшой заостренный нож и начинает выбивать из ювелира знания о том, что и где у него спрятано. «У нас всего один час», – замечаю я. «Скоро ворота города закроют, поэтому все делаем быстро».